и тотчас же поразила своей элегантностью и значением своей юкаты. Не всегда черный цвет, это лишь тьма и траур, но также цвет силы и радости. Все же, местные люди любят хвастаться черными поясами как в подтверждение мастерства над своим боевым искусством. Ну, а радость этот цвет олицетворял из-за того, что местные любят использовать его на свадьбу. Белые розы на ее одежде лишь еще больше придавали ей приятного и гармоничного контраста. В местной культуре они означали непорочность, тишину и верность. И если с первым значением белых роз еще можно было поспорить, учитывая ее прошлый грех, то остальные очень подробно передавали суть текущей тотчи. Она немногословна, постоянно изредка наблюдает со стороны и сохраняет верность своему долгу. Все же, для нее навсегда останется самым важным лишь один человек в этом мире, и это Саске. Итачи, сама того не осознавая, какой бы нормальной или обычной не хотела казаться, всегда будет чуточку безумной, ненормальной и опасной. Я бы себя ни за что не назвал нормальным, учитывая мое прошлое и мои достижения. Из нас троих именно Саске более или менее нормальная. Как-то не вовремя вспомнились моменты прошлого об ее двух попыток моего убийства, а именно тогда, когда она смогла вознестись, а во второй раз, когда попала под какую-то сильную иллюзию или технику гипноза итачи. Хотя оба раза она не могла себя полностью осознавать. В отличие от нас, я и итачи сделали свой выбор осознанно и будем до конца своих дней помнить и ощущать, но не быть поглощенными этими воспоминаниями и чувствами, а все потому, что у нас есть Саске. Именно поэтому мы готовы сделать все, что угодно, но не дать кому-то причинить ей вред. Домашняя еда была вкусной, приятной и не особой жирной. Домашний куриный суп, морепродукты и овощи, покрытые в специальных домашних специях, вызывали приятное послевкусие и не менее приятную свежесть. Мне не особо нравилось покупать еду в своей деревне из-за легкой доступности и консервации пищи. Большие торговые компании заботились лишь о легкости использования и максимальной выгоде, а не о сохранении свежего и первородного вида. Налегать на еду или алкоголь под вечер не особо хотелось по нескольким причинам. Основная заключалась в том, что эта ночь будет длиннее обычной. Ну, а вторая заключалась в том, что я решил немного завязать с алкоголем и перестать тянуть к нему свои руки при каждом удобном случае. Это, вне всякого сомнения, заметила Саске и подарила мне слабую улыбку. Маленькие губы покрыты красной помадой, легкий макияж подчеркивал ее красоту и ресницы. Длинные черные волосы завязаны в один пучок и крепились на одну золотую заколку. Итачи же со своей стороны, несмотря на полное отсутствие макияжа и в своей простой, ровной, элегантной и холодной манере напротив нашего стола палочками для пищи употребляла суши и очень старательно делала вид, что украдкой не наблюдает за нами. Как ладонь Саски покрывает мою ладонь, как с открытым желанием она смотрит на меня и как ей особенно не терпится перейти к интимной части времяпровождения. Длинные прямые черные волосы Итачи за ее спиной были перевязаны на одну простую красную резинку. Когда время еды подошло к концу, а Тацумаки передала о готовности горячего источника, то мы спокойно закончили употреблять пищу и направились к нему. Итачи спокойно передала о том, что посетит его тогда, как мы закончим. Перед входом мы одновременно с Саске сняла с себя одежду, взяли белые полотенца и взяли с небольшого столика специальный поднос, на котором было три белые фарфоровые маленькие кружки и четыре таких же фарфоровых кувшина, которые хранили готовый домашний алкоголь местного заведения. Перекинул полотенце за спину и повесил ее на свою шею. Спокойным шагом добрался до дальнего конца горячего источника и удобно развалился в горячей воде, опираясь локтями о каменные края. Спокойно положил рядом поднос с алкоголем и также непринужденно сопроводил взглядом присевшую рядом обнаженную Саске, что специально подвинулась так, чтобы ее плечо касалось моего плеча. «Три кружки, хах», с легкой усмешкой прокомментировала Саске. Владелица не могла знать, в каких отношениях мы состоим, а потому не хотела рисковать и случайно оскорбить нас. Все же, нередки случаи, когда мужчина предпочитает иметь подле себя больше, чем одну женщину, а учитывая ваше сходство, ты как раз тому подтверждение, но как я уже говорила ранее, я еще могу это принять, я слишком много должна тебе за все, и если это необходимо, чтобы отдать часть этого долга, то так тому и быть. Я поднял голову к небу и уже с мягкой улыбкой смотрел на бесчисленное количество звезд на белоснежном полотне Млечного Пути. Полная красивая луна освещала ночное небо, легкое дуновение холодного ветра слегка касалось наших волос. Теперь, я понимаю, Почему ты смотрел на ночное небо с грустью и тоской? Ты скучал по ним, но теперь уже нет? Саски скорее всего знал ответ на этот вопрос, но желала услышать мой ответ из моих уст будто для подтверждения. Это была прошлая жизнь. В этой жизни я должен сосредоточиться на том, что находится прямо передо мной. Я люблю эту жизнь и этот мир. Не волнуйся, я здесь для тебя. В подтверждение своих слов взял ее ладонь и поцеловал тыльную сторону, отчего то ли из-за температуры горячей воды, то ли от смущения крайне серьезно покраснела на это утверждение. Быстро возвращает себе контроль, делает вид, что прокашлялась и взяла фарфоровую кружку и налила в него полупрозрачный алкоголь. Протянула ладонь в немой просьбе принять ее. Без лишних слов позволил ей это сделать и выразил таким образом простое доверие. Медленными глотками с закрытыми глазами спокойно принимал этот домашний алкоголь и, к своему удивлению, отметила неплохом вкусе, а после еще и его послевкусе. Запах ягод, вкус женьшеня и малины, а послевкусие хранит в себе арахис. Какое интересное и необычное сочетание. После окончания уже я решил взять кружку, налить в него алкоголь, чуть коснуться ее затылка и медленно и с заметным наслаждением одарить ее этим приятным ритуалом обмена алкоголя. Слегка краснеет, небольшая струйка алкоголя случайно покидает край ее губ и почти сразу после окончания его принятия, нетерпеливо сближается вперед. Всплеск горячей воды, ее руки обхватывают сзади мои плечи, а горячие губы касаются моих губ. Медленно положил кружку на поднос и уже более удобно обхватил одной рукой ее бедро, а второй положил на затылок для более удобной игры нашего интимного акта. Языки танцуют приятную игру. Небольшая слюна слегка небрежно падает на воду, ее ноготки слегка вонзаются в мою спину и проводят линию. Так нетерпеливо, жаждущая и отчаянно, будто боится отпустить меня, ненадолго разрывает наш контакт, чтобы лишь с закрытыми глазами провести языком по шее и по животному чуть укусить до крови мою плоть, оставляя заметный след. Ты мой, рана не опасная, легкая и просто заживет, но это было послание, знак или метка, которую я должен был принять. Саске, собственницей кого-то кроме своей сестры Итачи, принять не могла. Это было предупреждением и ее попытка донести это до меня. Если я пренебрегу этим предупреждением, то одной лишь легкой раны на шее я навряд ли отделаюсь. Конечно, легко согласился и к моему удивлению после этой игры Саске решила пока не продолжать нашу интимную игру и переходить к чему-то большему, а вместо этого вернулась к употреблению алкоголя. Видимо, ей он тоже очень понравился. Надо будет спросить рецепт. Через некоторое время или из алкоголя, или из-за высокой постоянной температуры воды и витающего в воздухе белого пара Саске решила первой последовать в нашу общую личную комнату. Легкая улыбка посетила ее уста, когда она устремила свой взор вперед. Прямо у входа в горячий источник входила никто иная, как Учиха Итачи. Это вызвало у меня вопрос, а после уже понимание и усмешку. Видимо, Саске поняла, чем был вызван этот шаг и решила сделать предстоящую будущую игру проще для нас троих. Белое большое полотенце пусть и скрывало ее грудь и бедра, но оно никаким образом не скрывало ее превосходную фигуру. Итачи села на простой деревянный стульчик, налила воду и просто создавала вид, что собирается провести в таком виде прямо передо мной процедуру умывания. Я про себя усмехнулся. Поднялся, взял рядом полотенце, перевязал его за поясом, взял деревянный тазик, в котором была мочалка с мылом, подошел к крану и набрал воды. Специально подсел неподалеку от нее, всего в паре метров и устало показательно вздохнул. «Ах, я так устал, Итачи, не могла бы ты потереть мне спинку? Я был бы очень благодарен». Я сидел к ней спиной для удобности принятия ее решения и лишь краем глаза заметил ее парализованное состояние от моей просьбы. Но стоило ей встать со своего места, взять стульчик и подойти ко мне, то я тут же понял, что нам обоим с Саске не показалось. Этот ее странный жест действительно имел особое значение. Итачи желала, чтобы я ее заметил и использовал. Вопрос лишь в том, как далеко она планирует дойти с этим и чего конкретно желает. Сейчас мы это и проверим. Если она в действительности не пожелает делать того, что я от нее прошу, то это будет лишь означать, что мы с Саске ошибались на ее счет, но учитывая ее мимолетные и почти незаметные жесты, мыльная мочалка проводила по моей спине вверх и вниз, медленно, легко и просто, без какого-либо пошлого или романтического контекста. Предложил и выставил руку, по которой была проведена мочалка, а следом и вторую. Сама того не осознавая, Итачи постепенно повышала планку этого безобидного занятия, которое уже переходило определенную черту. Ее ладони с мочалкой вышли из-за спины и осторожно провели черту сверху вниз по моему торсу, отчего ее полная грудь опасно коснулась и легла на мою спину. Я довольно усмехнулся и нагло решил задать провокационный вопрос. «Итачи, почему бы тебе не использовать свою грудь для этого? Я слышал, что это очень эффективный способ умывания». Конечно же, все это было сплошным бредом и очевидной ложью, но мне хотелось, чтобы она приняла это и исполнила мою просьбу. Я не поворачивался назад, а лишь слышал простой звук падения полотенца на пол. Несколько секунд ей потребовалось для того, чтобы намылить свою грудь пеной и проводить довольно эротичными и приятными поглаживаниями плотью вверх и вниз по моей спине. Я чувствовал ее грудь, ее напряженные соски и ощущал ее томное дыхание. Было невыносимо мучительно. Приятно и интересно получить подобный опыт. Даже Саски не могла похвастаться таким достижением. Ее мочалка еще проводит моему спортивному торсу. Все еще пытаются сохранить между нами сугубо деловые отношения и что это на самом деле некая особая техника умывания. В конце концов, я не мог лишь довольствоваться этой игрой. Мне хотелось большего. Итачи, пожалуйста, помоги своей грудью вымыть мне перед. Я знал, что она не откажется и что не будет давать заднюю после всего того, что она сделала, а потому решил уже сам развернуться на стуле к ней лицом. Все ее лицо не способно скрыть ее лиловые щеки, виноватый и смущенный взгляд. Все еще молчит и пытается создать вид невинной особы. Ее соски были красивого розового оттенка, ее ореолы идеального размера, которые соответствовали торчащим бутонам, указывающим на нее из ее огромных холмов. Этот экстравагантный размер груди должно быть был создан на заказ. Это была абсолютная огневая мощь, которая могла посоперничать с самой Цунаде Синджу. Одна из главных причин, почему этого сравнения или соревнования не будет, заключалась из-за ее тихого, скрытного и безразличного образа жизни. Ее не интересовало социальное мнение или такие понятия, как близкие друзья или знакомые. Для нее всегда в приоритете будет Саски и никто больше. Я с тяжелым и усталым вздохом просто убрал свое полотенце в сторону, явив ее взору мою внушительную и напряженную эрекцию, от которого она томно и шумно вздохнула и на пару секунд удивленно приподняла брови. «Ну же, не разочаровывай меня!» Поудобнее развел ноги в разные стороны, позволяя ей припасть ко мне на колени, подложить между своими намыленными в пене грудями мой напряженный половой орган. Движения неуверенные, медленные и скованные. Было сразу понятно, что Итачи никогда особо не занималась чем-то подобным. Даже так было довольно приятно ощущать ее полную, мягкую и упругую грудь. Как она идеально подходила под мой член и почти полностью зажимала между ними. Лишь кончик напряженно выскальзывал из них и настойчиво чуть касался ее подбородка. Так же, как и ее младшая сестра, эта неуверенность, неопытность и скованность с каждой последующей минутой пропадали. В этом интимном акте она постепенно раскрывалась с совершенно новой стороны. Я правильно делаю? Этот фальшивый невинный и безобидный волнительный вопрос озвучивает Итачи, когда она сама того не осознавая трахала меня своими сиськами, как сумасшедшая, своим искусным, как местные люди называют пайзури. Уже будучи наиболее оснащенной, она также продемонстрировала мастерскую способность доставлять удовольствие. Я не смог сдержать выходящий наружу блаженный стон, мои руки рефлекторно обхватили ее полушария, погрузились в приятную плоть, и кончиками пальцев слегка потер и поигрывал с ее напряженными сосками. Мой колоссальный член застрял в бутерброде с ее бледными сиськами. «Совсем не дурно», – прошипел я, когда предэякулят уже вытекал из расширяющегося наконечника и стекал по моему стволу, как протекающее эскимо, протекая и размазывая, сливаясь в пенной воде с кожей Итачи. Работая с моим членом своей впечатляющей грудью, она будто на ходу училась и все больше становилась умелой и опытной в этом деле. Делая круги и полукруговые вращения своими руками, то и дело специально поигрывала и дразнила тем, что задевала щекой кончик моего члена. Мои мускулистые бедра любили ощущение этих жирных подушек, расположенных над ними, но еще больше быстрое движение ее сисек, ласкающих его до полного завершения. Я был готов признать, что несмотря на то, что это был ее первый раз, так же, как и мой, а все из-за того, что Саски не пробовала чего-то подобного, эти ощущения были просто невероятными. Прекратив движение своего мастурбирующего сеанса проглаживания сисек, Итачи использовала обе руки, чтобы дрочить мясную дубинку, вырывающуюся из ее захвата, сжимая грудь локтями. Пот стекает по ее лицу, злая улыбка создалась из-за страстной похоти и тачи, одновременно выжимая из меня жизнь, пытаясь выдать из меня сперму из моего куска мяса своими яростными двуручными насосами. «Я знаю, что вы еще не делали этого, твоя реакция слишком очевидна. Ну и как тебе? Я хороша в этом», — злорадствовала Итачи, как ребенок, наслаждающийся своей победой, будто пытаясь что-то доказать. «Погодите-ка, она завидует», — вызывающая усмешка сама собой появилась на моем лице. «Не зазнавайся, открой рот». Старшая сестра Саски открыла рот и высунула язык, слюна сочилась вниз, когда она зависла своим оральным мускулом прямо над моим пульсирующим членом. Осознание того, что собиралась сделать Итачи, перспектива ощутить ее полные, влажные губы этой красивой женщины, губы Итачи Учиха, которая являлась одной из самых талантливых шиноби данного поколения, убийцей, монстром и чудовищем, которая убивала невинных, невольно создавала извращенную тягу друг к другу. Итачи считает, что она заслуживает такое пренебрежительное отношение и достойна лишь быть использованной в руках того, кто забрал у нее самое дорогое, что у нее есть. В то же время эта зависть в ее сердце не позволяет ей просто смириться с простым фактом, что тем, кто защищает и заботится о Саске, является не она, а именно я. «Хорошая девочка», — спокойно объявил я, когда мои пальцы на ногах согнулись, а Итачи издала шокированный вздох от гейзера белых сливок, который бесцельно вырвался из моего кончика. Я брызнул прямо вверх в воздух, как фонтан, и количество, которое я выпускал все это время, выглядело ничтожным по сравнению с ним. Обильная струя густого, мужественно пахнущего детского теста брызнула на нижнюю часть подбородка Итачи, сгустки спермы упали на ее щеку, часть достигла ее волос, а другая растеклась по ее лбу. Она начинает корчиться и колебаться, позволяя остальной части полностью покрыть и буквально умыть ее в семени, погружая ее в белизну, но также оставляя запах спермы на своей фарфоровой коже. Итачи издала знойный стон в знак одобрения, наслаждаясь превосходным семенем, греющимся на ее лице, как крем для лица, впитывающим все это. Она застыла на несколько мгновений, лишь слегка дергаясь, когда как ее глаза были закрыты, чтобы не быть ослепленной спермой, разбрызгивающейся повсюду. Прошла целая минута, пока мой член наконец не прекратил свою эякуляцию. Ха-ха-хах. Наше одновременное дыхание было горячими и беспокойными, дрожащим и глубоким, когда мы восстанавливали кислород после этого горячего инцидента. Наши сердца колотились в один такт и спокойно приняли тот факт, что мы пересекли определенную черту, которая делала нас из простых союзников в простого мужчину и женщину, которая желает получить удовлетворение своих тайных и скрытых желаний обладать человеком. Мы понимали и любили это ощущение. Итачи вытерла лицо тыльной стороной ладони, проводя ею, чтобы выплеснуть сперму вокруг глаз на пол. Пленительные спокойные черные глаза Итачи сфокусировались на объекте ее привязанности, по-настоящему пораженной моим половым органом. Возвращает себе безразличную и холодную маску и деревянным тазиком смывает с себя доказательства нашей недавней игры. Правда, заметив то, что я не собираюсь уходить, задала очевидный вопрос с едва заметным румянцем на щеках. «Че, что теперь, зависит от тебя. Пошли». Спокойно встаю с маленького стульчика и протягиваю ей ладонь. Если она примет ее, то она будет согласна на все то, что произойдет после, а если нет, то это будет означать ее верность долгу и своему положению, в котором она заключена на данный момент. Все это будет для нее не более чем мимолетной и случайной игрой, приятной фантазией, сном или иллюзией, которая была создана для удовлетворения ее скрытого желания. Саски согласилась с этим. Решил добавить важный факт, который полностью разрушил ее сомнения. Итачи была удивлена этим фактом, но не шокирована. По всей видимости, она поняла и приняла тот факт, что я бы ни за что не стал скрытно от глаз Саски заниматься с ней чем-то подобным. Теперь же, когда единственное препятствие, которое разделяло нас, было убрано с пути, то все, что оставалось в ее сердце и душе, так это бездорожная и всепоглощающая похоть. По крайней мере, я уверен, что обе сестры имеют общие пристрастия и желания, когда дело касается снятия сексуального напряжения и утоления своей жажды. После того, как она слегка неуверенно приняла мою ладонь, я мгновенно подался вперед, поднял руками ее за талию и перекинул себе на плечо. Не было желания тратить время на пустые разговоры и ожидать от нее послушания. Вдруг ее беспокойную голову посетят глупые мысли внезапно дать заднюю после всего того, что произошло с целью защитить невинные и чистые отношения между мною и ее младшей сестрой. Опять же, начнет свою глупую херню наподобие того, что она этого не заслуживает. Меня и Саски не волнует, что именно она считает. Зашел в нашу общую небольшую комнату. На полу удобный белый широкий матрас для двух особ. На одной половине в белом халате небрежно лежала на спине Саски и непринужденно смотрела в потолок. Стоило мне резко открыть дверь, убирая ее в бок и закрывая ее за собой, она тут же приняла положение сидя и слегка усмехнулась. Небрежно бросил Итачи на матрас и приготовился к основному приятному времяпровождению. «Похоже, вы там немного повеселились без меня». «Да, самую малость», — спокойно подтвердил, выражая на лице хитрую лисью улыбку, немым жестом ладони попросил ее о помощи. Итачи слишком непривычно, неуютно и сложно выражать свои желания или слова, когда она в присутствии своей сестры. Оно и было понятным. Слишком эгоистично и неправильно желать что-то от человека, у которого ты и так забрал все, что у него есть. В ее глазах я — это ее собственность, на которую она не смеет посягать. «Ну же, Итачи Оне-сан, не стесняйся, я даю разрешение. Покажи мне свою верность». Итачи снова создает на лице этот мучительный спектр из милого смущения, робости и скованности. Одна ладонь Саски мягко и нежно коснулась ее щеки, а вторая ладонь из-за спины достала парочку таблеток, которые помогут устранить всякие ограничения или барьеры, которые стоят между нами. «Саски у меня очень предусмотрительная». Старшая сестра припала на колени и выпятила свои бедра, отчетливо показывая, что из нее сочился полупрозрачный сок выделения из ее жаждущей киски, подтверждающий простой факт ее желания. По всей видимости, она также, как и Саски, способна возбудиться от простых слов. «Вот, так-то лучше». В мягкой и удовлетворенной улыбке проговорила она это про себя, одновременно с этим снимая с себя пояс халата и также непринужденно снимая сам халат, оставаясь полностью обнаженной. «Тебе нужно особое приглашение?» Легкая усмешкой поднятая в вопросе бровь была сродни оскорблению, а потому я более не смел тратить время на пустые разговоры. Поудобнее устроился перед входом в ее жаждущую щелку, обхватил ладонями ее упитанные и большие бедра и сделал первый пробный вход, медленно, но верно растягивая ее под нужды моего полового органа. Сантиметр за сантиметром наслаждаясь ощущением заполненности и сковывания ее плоти, как влажный плед обхватывает меня со всех сторон. Итачи не смогла сдержать вышедший из своих уст блаженный стон и беспокойно выходящее из ее уст дыхание, когда я по итогу коснулся кончиком своего члена входа в ее матку. Проходит еще мгновение, ее тело не выдерживает и дрожит от пережитых ощущений, как один прыск полупрозрачного струйки ее выделений вышел прямо на матрас. Из ее уст выходил немой стон, ладони скомкали одеяло, а ее киска ужасно душила мой член со всех сторон в жаждущем акте выдать из меня столь желанную белую жидкость. «Ну и выражение у тебя, Итачи Оне-сан, он всего лишь полностью вошел в тебя и ты уже едва ли можешь продолжать», насмехалась и злорадствовала на ней Саски, что сидела перед нами и показательно проводила ладонью по своей киске, наслаждаясь представлением, что было прямо перед ней. Я решил не добавлять ненужные комментарии о том, что в прошлом, когда я забирал ее первый раз, она также чуть не потеряла сознание и кончила лишь от простого входа. Я могу продолжать. Конечно же, ты можешь. С садистским наслаждением подтвердил я этот факт уже размеренными и простыми движениями своих бедер двигался я в ней, создавая в воздухе комнаты ее приятные и милые стоны. Дальнейшие события были незабываемыми и интересными. Даже несмотря на то, что у нее нет божественного наследия, часть которого я смог передать Саске, Итачи все же смогла почти до самого конца продержаться в этом приятном марафоне. В голове отложились две очень сексуальные и приятные сцены, которые создавали необычный контекст между двумя сестрами. Двойной минет был необычным, но крайне приятным в их исполнении. Когда по левую сторону ствола одна сестра, а по правую вторая сестра одновременно и играючи проводит языком по всей длине и не разрывая зрительного контакта, влюбленно ожидали быть использованным в моих руках. Это побудило у меня инстинкт взять их за макушки, их волосы, заставить их работать куда более требовательно, а не чувственно и медленно. Стоило мне подать предупреждение, и Саски вызывается добровольцем на принятие этого груза. Погружает наполовину половой орган в свой приятный и теплый рот и обхватывает руками мои бедра. Я устала, блаженно и поглощенный в экстазе, запрокинул голову и медленно и мягко поглаживаю ее макушке. Я спокойно слышу ее шумные глотки, с каким удовольствием и жаждой она поглощает мое семя как нечто непревзойденное, вкусное и невозможное к потере. Медленно потянулась назад и демонстрирует мне и своей сестре небольшие остатки, которые Итачи решила во внезапно эротическом поцелуе забрать себе. Даже несмотря на то, что они были сестрами, в ее сердцах была одна лишь похоть и желание по отношению ко мне. Хотя этот жест мог быть чем-то большим, учитывая то, что Итачи была готова отдать все, что у нее есть в своей жизни ради нее. Итачи разрывает поцелуй, облизывает свои уста и все еще держит в своих объятиях. Саски находится в прострации от этой картины, но все же выдает из своих уст улыбку и успокаивающе поглаживает ее по голове. Учитывая то, что в прошлом Саски подтверждала, что в прошлом Итачи предоставляла ей особую опеку и создавала несколько комичных сцен из-за этого, то довольно несложно понять, что Итачи имеет сискан-комплекс. Я бы не сказал, что это плохо, но чем-то определенно хорошим назвать также сложно. Я не буду делить соски с ее собственной сестрой. Как бы это странно, грязно и извращенно не звучало. Еще помню, что они решили создать своего рода бутерброд из своих обнаженных тел. Соски лежит на спине, выставив по разные стороны полусогнутые в коленях ноги, а на ней лежит Итачи. Обе ожидают и чуть посматривают на меня сзади и жаждут стать первой. Это был сложный выбор, но первой удостоилась чести Саски. Даже несмотря на то, что я не выбрал Итачи, она не грустила и не просто молча лежала на своей сестре, а в такт моим движением терлась своей полной грудью об ее грудь и периодически проводила языком по ее шее в очередном страстном поцелуе с закрытыми глазами, поигрывала с ее языком, до тех самых пор, пока ее громкий стон не прервал это занятие из-за того, что я решил уделить уже ей свое внимание. По итогу беспечно, блаженно и благодарно излился в мягком и приятном стоне сначала в соске, а уже затем и в Итачи, тем самым открывая прекрасный вид на их истекающие от моего семени киски. Когда же Итачи более не могла продолжать и попусту потеряла сознание в очередном оргазме, мы с Саски еще немного провели время, принимая новую позу, которую мы решили испытать. Саски лежит на животе, а я располагаюсь сверху, прижавшись к ее спине. Удерживаю руками свой вес для того, чтобы не налегать своим весом на ее тело и просто полностью входить в нее. Лишь под конец решил в одном резком движении упасть на нее, обхватить локтями в захвате ее шею, взять ладонями челюсть для того, чтобы протянуть ее развращенное от похоти выражение к себе в пустом и затуманенное взоре своих глаз, протянуть ко мне и потребовать поцелуй, но все, что она смогла на тот момент предоставить, так это глупо вываливающийся язык, что чуть касался и облизывал мой язык. В комнате витал запах духа, их обнаженные тела чуть подрагивают и глубоко вздыхают, а весь матрас и одеяло в сплошном бардаке и испачкано в наших выделениях и последствиях сексуального акта. Я спокойно сидел возле удовлетворенного тела Саски и тоже ощущал полную эйфорию и удовлетворенность от данного акта. Рядом с кроватью каким-то образом уцелел фарфоровый кувшин и белая фарфоровая чашка, которую я решил наполнить домашним алкоголем. В простом одном движении медленно испил и спокойно выдохнул. Да, думаю, действительно стоит взять рецепт. Через некоторое время очнулась Итачи и решила сделать мне небольшое откровение. Подсела рядом, чуть моего плеча и уже более не ощущая стеснения или смущения из-за прошедшего жаркого и запоминающегося секса между нами. Я действительно завидую тебе. Нет, скорее, вам обоим. Ты защищаешь ее. Я хотела бы защищать ее. Саски простила меня, но я все еще считаю, что недостойна прощения. Несмотря на все это, я хочу быть достаточно сильной, чтобы защищать ее тогда, когда тебя может и не быть рядом. Я хочу быть желанной, так же, как и Саски, ощущать себя в руках сильного, доброго и верного мужчины. Все эти желания создают почву для конфликта из-за этой глупой зависти моей человеческой природы. Именно поэтому я прошу тебя убить меня, если я потеряю себя. Я никогда не сделаю этого. Твоя смерть причинит ей невообразимую боль, которая не сравнится ни с чем в этом мире. Я дам тебе все, что ты хочешь. Силу, деньги, свое тело и душу, но не смей выбрасывать ее чувства и связь между вами. Мы можем разделять между собой все, что угодно. Почему бы тебе просто не принять это и не жить с этим фактом? Прими ответственность за свою жизнь. Никогда не считай, что у твоей жизни есть определенная цена. Ты не посмеешь жертвовать собой ради ее блага. Я никогда этого не приму, и самое главное, она этого никогда не примет. Смирись с этим. Живи, наслаждайся своей жизнью даже несмотря на совершенный тобой грех. Это и есть жизнь. Это и есть способность и возможность принимать себя, жить ради других и исправлять по ходу своей жизни ошибки прошлого. Итачи спокойно приняла мою речь и молча уже подсела рядом с Саске. Взяла ее ладонь в свои ладони и приложила к ее ладони свой лоб. Я обещаю. По всей видимости, ради собственного принятия ей необходимо было дать себе немую клятву, которую знает лишь она сама. Думаю, что уже на следующий день мне стоит показать им свои новые возможности и обрисовать им свой будущий план. Время на игры закончились. Настало время действовать. Глава 26. Отрицание. После горячих источников я решил провести небольшую практическую демонстрацию. После принятия своего прошлого и открытия космосу, я смог открыть возможность видеть, подчинять, разрушать или даже создавать любую структуру того или иного объекта, будь то стихия, органику и даже пространство. У меня не было желания это как-то называть, но Саски настояла на том, чтобы я назвал эти глаза «Учган глаза космоса». Черный зрачок в радужке глаз просто менял свою форму на ровный белый крест с острыми концами. Проблема же заключалась в том, что подобная сила имела один небольшой, но крайне опасный минус. Даже имея тысячелетний опыт жизни, я почти весь данный период жизни игнорировал и не желал использовать свою настоящую, полную и ужасающую силу, а все потому, что это банально сделает вещи слишком легкими и простыми. Любое испытание или противник, который встанет у меня на пути, не будет ощущаться как так таковой угрозой. Это сделает вещи предсказуемыми и скучными. А это самое ужасное чувство, которое может ощутить Бог. Именно поэтому моя собственная ментальная структура разума разработала своего рода таймер. Я не мог использовать эти глаза более одной минуты, но даже эта одна минута способна перевернуть мир вверх тормашками. Иногда даже в буквальном смысле. Просто гораздо интереснее, веселее и забавнее сражаться с кем-то, используя свою плоть и кровь. В чем же заключалась опасность этой силы? Вседозволенность. Простота. Почти безграничная сила и возможности. Одно легкое движение руки и пространство будет разорвано. Благо, сама Вселенная имеет свои защитные функции по его сохранению, и она способна быстро затянуть эту рану посредством сжатия. Ну или я могу еще просто пожелать призвать из космоса самый, что ни на есть, небольшой Армагеддон из метеоритного и ужасающего огненного дождя. И если в детстве, когда я еще только-только усваивался в теле, имел сложности в призыве одного метеорита, то в этот раз не понадобится тратить время или усилий на такое желание. Самое забавное я находил в этом то, что моя жизненная и духовная энергия в теле может иметь в теории бесконечный запас энергии на все эти трюки, если я получу полноценный доступ к чакре девятихвостого демона леса. Перспектива была заманчива, но я прямо ему передал о том, что не хочу использовать его в своих целях, на что сам Курама удивил меня тем, что не против этого и готов помочь всем, чем сможет. Исходя из информации, которую он получил от Итачи касательно мертвого сосуда Десятихвостого, ему не особо хотелось, чтобы кто-то поглотил его собратьев и его самого для воскрешения этого, вне всякого сомнения, опасного монстра. Ему не хотелось исчезать и сливаться в какую-то единую массу чакры из девяти биджу. Курама признался, что мои слова о свободе заставили его конкретно переосмыслить свое понимание об этом слове, и ему хотелось ощутить настоящую свободу, а не ту, которую он желал получить раньше. В прошлом он был постоянно заключен в неменяющийся и повторяющийся порочный цикл. Люди находили его, жаждали получить его силу. Он сопротивлялся, убивал некоторых из них, но все же был запечатан в тот или иной сосуд. Он выбирался наружу. Через некоторое время приходили новые люди, которые жаждали получить его силу, и цикл снова повторялся. Их слова менялись, но суть оставалась прежняя. Из-за своей силы, своей гордости и ненависти к людям, этот разумный монстр вдруг осознал, что он не может выбраться из этого цикла. По крайней мере самостоятельно. В этот раз Курама желает разорвать свой цикл без применения своей силы. Пойти на уступки и познать истинную свободу через веру в мои силы. Пусть он и выглядел как монстр и владел силой, сравнимую с монстрами, но в тот самый день я был готов признать его как нечто больше, чем просто биджу. Этот девятихвостый лис вырос над собой, тем, что пошел против своих принципов и своей природы. Я дал ему небольшую идею для помощи в исполнении его желания. Все же, Курама владеет чакрой. Она разрушительна, ядовита и готова в буквальном смысле сжигать людей при ее достаточной концентрации, но что если с помощью нее можно не только уничтожать, что если с ее помощью он сможет не только создавать, но также принимать высвобожденный чакре тот или иной созданный образ. Все же, трансформация облика множество раз помогала Одину добиваться доверия. Просто, если ты хочешь, чтобы к тебе проявляли доверие и симпатию, то необходимо создать для этого приятный и внушающий некоторого доверия образ. Я иногда встречал духов-перевертышей, которые любили играть с людьми. Иногда эти игры заканчивались безобидно, а иногда нет. Не обязательно быть всегда умным. Хитрые и харизматические личности притягивают к себе людей. Вернемся к демонстрации. Посреди свободной зеленой поляны я стоял перед Саске и закрыл на пару секунд глаза. Указательный палец коснулся лба, а по пространству прошла невидимая волна, словно капля упала в озеро и создала ответную реакцию. Спокойно открываю глаза и подаю команду Саске провести по мне пробные любые атаки. Сложила несколько печатей и выпустила в меня большой огненный шар. Правая ладонь до локтя покрылась черной пленкой и в простом жесте ладони когтей провел линию сверху вниз, создавая черное искажение в пространстве, которое просто поглотило в себя огненный шар, и после резкого сжатия пространства создавалось впечатление, что огненный шар и вовсе не существовал. Несколько десяток невидимых глазу режущих линий, выпущенные техникой ветра ее меча со всех сторон, приближаются прямо на меня. Щелчок пальцами и режущие линии, подчиняясь моей воле, собираются в один сплошной косой режущий поток передо мной, и под собственным давлением, словно из выпущенного лука, снаряд устремилась уже на своего собственного исполнителя. Режущий звук ветра пробивает барьеры Саски с напряженной и вызывающей улыбкой оскалом, принимает этот поток ветра на блок своего ниндзита, отчего ее ноги пропахали несколько метров назад небольшую коричневую борозду. Последняя часть демонстрации была самая важная. Мне нужно было проверить и подтвердить мою способность к подчинению и пресечению, попытки контроля пространственного искажения. Если выражаться просто, то я хотел лишить одного раздражающего типа его любой способности. Техника Минатонамикадзе – это тоже пространственное искажение, телепортация. Именно тогда, когда Саске попыталась уйти через печать в наш временный лагерь неподалеку, то ее тело лишь создавало видимую вибрацию, но уйти не удавалось, лишь тратила чакру на очередную попытку. Я не позволял ей уйти, пока сохранял на ней зрительный контакт. Под конец просто выставил вперед ладонь в жесте захвата и потянул на себя, создавая вокруг ее тела пространственное искажение и уже подхватывая ее в свои руки. Несмотря на неожиданный трюк при сближении, она успела выставить лезвие вперед, отчего я едва успел слегка сместить свое тело в бок, положить руку ей на спину, а вторую зафиксировать в районе запястья заключительного движения выпада меча. Какое неприятное ощущение. Это была лишь одна минута, но за эту минуту я ощутила такие чувства, как подавление, беспомощность и неизбежного поражения. Будто любая моя попытка атаки или попытка побега будет бесполезна. Это очень страшная и опасная сила, Наруто. Ты буквально лишаешь своего противника надежды. В ее словах не было пренебрежения, недовольства или зависти, а скорее холодные факты. У моего противника есть лишь один шанс на победу, а именно до активации моих особых способностей и возможностей. Стоит мне стать серьезным, и игры будут закончены. Джирайя иногда вовремя пропадал по своим важным делам. В основном это касалось его работы по разведке активности Акацуки и его книг серии Чайча. Причем после получения информации от Итачи о членах Акацуки начал вести себя несколько странно. Был тихим, задумчивым и углубленным в себя. Причем это состояние возникло именно тогда, когда она упомянула об их текущем лидере по имени Пейн, а именно то, что этот шиноби владеет додзюцу из местных байк и легенд, Риниган, глаза бога Рикуда Саннина. Первый человек, который научил местных людей использовать чакру. Просто мне кажется, что я знаю истинную личность лидера организации. По крайней мере, я знал одного мальчишку, что владел этим додзюцу. Да и Итачи подтвердила, что Конан-чан выросла за это время и просто решила следовать за своими ребятами. «Расскажите о них, почему бы и нет», — с мягкой улыбкой проговорил он, закрывая свою недописанную книгу и показательно создавая важный вид. Время подступало к вечеру. В личной комнате гостиницы, которая предназначена для нескольких человек, Джирайя рассказал небольшую историю о своем прошлом, а именно как во времена войны поддался чувствам и решил взять под опеку трех подростков, которым не повезло стать жертвами последней войны. Без родителей, без дома и без надежной добычи еды и воды они были обречены постоянно странствовать и мародерствовать только ради возможности выжить в этом мире или умереть, попав под перекрестный огонь между шиноби. Яхика, Нагата и Конан мечтали создать себе дом и место, которое не будет иметь всех тех ужасов войны, которые они пережили. Джирая пояснил, что он был вынужден покинуть их, а все из-за его важности и обязанностей перед своей деревней. По некоторым причинам, он не мог поддерживать с ними контакт, а потому не мог знать, какой путь они выберут для достижения своей мечты. Из боли и страданий рождаются амбиции. Я находил его имя ироничным, так как это имя переводилось просто как «боль», будто это имя передавало смысл его послания или будущих намерений. Хотя, возможно, это все мои бредовые домыслы, но сама идея насильно заставить великие селения принять его так называемый «мир» через Десятихвостого наводит на простую мысль о том, что несогласная или выражающая отрицание сторона будет попусту уничтожена и подавлена. Управление через боль и страх. Инстинкт выживания всегда побеждает. Чересчур глупые и гордые будут первыми, кто познают эту так называемую боль. У меня есть идея насчет всего этого, но озвучивать ее пока ни самой Саске или отшельнику не хотелось. Возможно, я впервые в своей жизни могу рассматривать вариант создания своего понимания спокойствия и мира. Все же, я не из тех, кто просто сидит на месте и бездействует. Я никогда не убегаю от своих проблем или сражений. Я никогда не буду более отрицать этот мир или самого себя. Моя сила – это ключ, и мне лишь нужно подобрать нужную дверь. Уже не имеет смысла действовать, используя лишь грубую силу и насилие. Теперь же, имеет смысл действовать куда более тонко и незаметно. Да, отчасти, это напоминало то, как один бы действовал, но не все конфликты достаточно легко и просто решить лишь через насилие и убийство. Даже если я убью всех членов Акацуки, то рано или поздно, но их место займет кто-то другой. Может, пройдут десятки или сотни лет, но я видел уже у людей этот цикл ранее и просто беспечно игнорировал, а все потому, что мне было банально все равно. Это был вечный повторяющийся цикл несправедливости, ненависти и страданий. Я просто считал это нормальным. Это и есть человеческая природа. Все же, война – это источник прогресса. Люди становятся сильнее, создают техники и оружие только ради того, чтобы превзойти своих врагов. Их объединяет идея и общая цель, которую им ставит их лидер. Джирая после своей истории источал сожаление, вину и разочарование. Даже несмотря на то, что он не говорил ничего после этой истории, я вполне понимал, что именно он ощущает и о чем думает прямо сейчас. Он считает себя неудачником и безнадежным учителем. Ему скорее всего кажется, что все люди, которые так или иначе были близки с ним, или погибли, или покинули его сторону. Минато мертв, Сарутоби Хирузин мертв, его ученики Яхика, Нагата, Конан во времена войны создали террористическую организацию Акацуки и теперь готовы использовать любые средства ради достижения этого, так называемого, понимания. Это чувство вины разъедает душу изнутри. Я знаю и понимаю это, но наши обстоятельства были слишком разные. По итогу Джирая обещал, что если мне удастся победить Нагата без его убийства, то он желает провести с ним один важный диалог. Отшельник понимал, что не всегда бывают моменты, когда у него есть возможность быть тогда, когда необходимо, но в этот раз он был готов взять ответственность за последствия, за своих учеников. Он не брал с меня обещания не убивать их, а лишь как-то странно посмотрел сначала на меня, а после на Саске и Итачи и усмехнулся. Решил оставить свои последние мысли при себе, так как было очевидно, что общество среди Учиха слегка изменило меня. «Скажи-ка мне, Джирая, в последний раз, когда мы говорили друг с другом, вы как-то упомянули, что готовы создать наследие?» На этот раз он, как какая-то студентка Академии, расцвел в смущении и почесал свой затылок. «Да, ладно тебе, Наруто. Зачем ты меня так смущаешь?» От этой глупой игры у меня постепенно росла боль в висках, а глаза сами собой закатились вверх. Едва погасил в себе тянущийся обреченный стон. «Да и кому захочется строить отношения со столь извращенным, некомпетентным и безответственным мужчиной?» Несмотря на шутливый тон, мягкую улыбку и то, как его глаза опустились на его собственную книгу, наводило на простые мысли о его самобичевании. Когда человек не признает, что он заслуживает чего-то большего, чем то, что он имеет на данный момент, самооценка занижена настолько, что этому человеку кажется, что он не имеет никакого шанса на создание собственного настоящего наследия. Я уже говорил в академии, что создание наследия – это обязанность каждого человека, но лишь сам человек выбирает, желает он его создавать или нет. Возможно, вы можете оставить после себя наследие в виде своих книг. Поднял я одну из его книг со стола и со звуком удара положил ее на место. Они могут быть утеряны, уничтожены или забыты. Ваши книги – это ваши мысли, фантазии, чувства, которые вы хотите передать своим читателям. Любая ваша книга будет уже заранее иметь начало и конец. Да и нечто подобное навряд ли люди будут помнить до конца своих дней. Главное отличие от реального и живого наследия заключается в том, что их невозможно так легко и просто предсказать в своей голове. Они возьмут заметную часть от вас, и от нее вы будете видеть через них свое собственное отражение. Через это наследие вы сможете сделать лучше то, что у вас никогда не было, или не позволить сделать им какую-то очевидную и неприятную ошибку, которая вас беспокоила всю вашу жизнь. Я немного испил из маленькой фарфоровой белой кружки алкоголь и убрал ее в сторону. Моя ладонь обернулась вокруг ладони Саски, которая спокойно слушала этот личный и важный диалог между нами. Я не хочу, чтобы сильные личности наподобие Джирай канули в небытие и не оставили после себя ничего. Даже если он умрет от старости по естественным причинам, я смогу лично лицезреть взросление его детей. Я смогу увидеть, какой путь они смогут выбрать и какие истории смогут создать. Я всегда находил в людях интерес именно по этой причине, несмотря на их смертность и беспечность. Рано или поздно, но я создам свое наследие и создам целое общество, которое будет соблюдать определенные законы, порядки, традиции и устои. Я не собираюсь просто жить только ради самого себя. На данный момент я просто наслаждаюсь своей молодой жизнью и разгребаю проблемы данного мира касательно местных шиноби отступников S-ранга из Акацуки, но когда игры закончатся, а Акацуки уже не станут для меня проблемой, я не договорил и лишь медленно повернул к до ужаса красной Саске, которая смогла спокойно прочитать между строк мое признание и истинное понимание моих слов о наследии. Чуть поднял ее ладони с закрытыми глазами, поцеловал ее тыльную сторону ладони. Просто порой необходимо перестать во всем искать повод, причину или оправдание своего положения. Иногда необходимо просто присмотреться к человеку и провести с ним достаточно времени для простого понимания друг друга. Мимолетный секс приятен, да, но это не избавит от одиночества и депрессии. Даже я не способен победить эти чувства лишь за счет своей силы, и именно поэтому открыл свое сердце одной особе. Быть постоянно наедине с собственными мыслями крайне неприятно. Вам ли это не знать? Вы готовы до конца своей жизни сохранить верность своей безответной любви к Цунаде Синджу? А почему бы и нет? Тогда, мне жаль, что ваша собственная книга жизни закончится таким образом. Есть люди, которые принимают свое прошлое и ошибки этого прошлого, но похоже, вы не способны к этому. Пусть Цунаде не планирует и не желает создавать свое собственное наследие из-за важных обязанностей Каге, но она по крайней мере изменилась, а это уже означает, что возможно, когда-нибудь, но она сможет простить себя и отпустить своего покойного любовника. Не думаю, что это возможно. Данката был тем самым единственным человеком, который был для нее создан. Да, и угадаю. Вы пытались? Да, нет, вы слишком слабы и слишком часто думаете о чувствах других людей, будь то своих или врагов. Вы не верите в свою силу или силу своих слов. Такие люди, как Цунаде, всегда внешне будут казаться грозными, опасными и сильными, но когда дело касается романтических или интимных отношений, то они хотят ощущать себя слабыми. Это человеческая природа, инстинкт или механизм, который сокрыт в нас, в людях. Возможно, я ошибаюсь. Все же, люди бывают разные, и их заскоки и особенности тоже разные. А может и нет, не думаю, что вам интересно слушать опыт какого-то 13-летнего мальчишки. Решения и их последствия всегда остаются только за нами. Этот урок я усвоил не сразу. Как именно ты его усвоил? ХМПФ, я подложил на подбородок ладони и задумчиво оценил его взглядом сверху вниз, отчего у него на лице появился еще больший вопрос. Как думаешь? Снова перевожу взгляд на Саски, которая могла без лишних слов понять мой вопрос. Твое дело, но если хочешь узнать мое мнение, то он не похож на того, кто любит рассказывать секреты. Все же, это ведь он ответственен за шпионскую организацию. За час времени я смог рассказать ему о своей прошлой жизни, об основных понятиях, о моем искусстве рун и предположительных возможностях. Конечно же, я не озвучивал множество деталей ради того, чтобы не вызывать панику и опасения. Не думаю, что люди способны без опасения принимать сам факт контроля над пространством и временем. Джирайя после этого не выглядел шокированным, а лишь слегка удивленным. По всей видимости, он ожидал чего-то подобного из-за моей необычности. В основном его очень заинтересовало мое искусство рун, которое можно было использовать для повышения силы, скорости, прочности и так далее и тому подобное того или иного пользователя. Нужно лишь знать формулу и необходимые символы. Я обещал ему, что рано или поздно, но мы вместе займемся этим искусством. Правда, напрячь голову нужно будет изрядно из-за того, что мне буквально нужно будет вспоминать моменты из прошлого почти тысячелетней давности. С рунами пространственного кармана было легко из-за легкого понимания назначения. Руны, которые повышают атаку, защиту или могут даже защитить от холодных рук смерти, крайне сложные в своем создании. Самое забавное во всем этом было, наверное, то, что я неоднократно видел знаки для нанесения руны воскрешения, которые использовал на своих подчиненных один. Наносил на души тех или иных воинов специальные знаки и в буквальном смысле создавал для них физические тела, которые полностью совпадали с их собственным обликом. Эта сила действительно была за гранью понимания людей и могла породить смуту и страх среди людей. По своей сути один мог обмануть смерть и использовать души обычных смертных в своих планах, но сам не мог ее избежать. Иронично. Если Саски и Итачи узнают об этом, то какая у них будет реакция? Я не могу ее предсказать. Будь они трижды шиноби и закаленными в сражениях валькириями, но никто не способен побороть искушение исправить ошибки прошлого. Стать эгоистичным, капризным и слабым ребенком, который не желает видеть плохие моменты в своей жизни и отрицать в этом мире само существование смерти. Саски принимает жестокость и несправедливость своей судьбы ради меня. Итачи не принимает свое искупление и считает себя недостойным этого, но вынуждена смириться со всем этим из-за Саски. Я не имею сомнений, сожаления и не ощущаю нужды в нарушении первородного закона, который касается всех живых существ. Мертвые должны оставаться среди мертвых. Я бы не сказал, что мне не было любопытно узнать о настоящей, любящей и заботливой семье. Меня посещали эти мимолетные мысли еще с моего первого посещения дома своих родителей. Быть может, я действительно нарушу этот закон, я уже более не Тор и отказался от Одина и от его имени. Теперь, мое имя только Наруто Узумаки. Мы разделяем между друг другом все, и это желание и эти чувства не только мои, но и его тоже. Мы нашли своего рода баланс между собственными душами. Это искушение и желание возникло из-за того, что я могу спокойно преобразить их, а все из-за того, что в прошлом, еще до выпуска из Академии, я как-то решил изучить печать, которая сдерживала девятихвостого лиса, и какое же было мое удивление, когда в этой самой печати хранилась чакра и часть души родителей этого самого Наруто. Когда появлялось желание снять печать, то она соответственно реагировала на это и могла в любой момент высвободить их наружу как своего рода система защиты. Мне ничего не стоило бы высвободить их из печати. Создать поверх печати вместилище из собственного источника чакры и преобразовать их в реальность, используя технику теневого клонирования, заменить сознание клона на сознание душ родителей, а после просто преобразовать их внешность с помощью хинги. По крайней мере, это был бы первый шаг к их возвращению. Для начала я бы представился, объяснил им все, что произошло и что на самом деле произошло с Наруто, а уже после познакомил бы их со своими девушками для того, чтобы воодушевить и дать им больше тепла, чем они смогли получить в прошлом. Все же, не думаю, что Саски не захотела бы лишний раз получить от моей кровной матери какой-нибудь интересный или забавный совет и благословение на наше будущее. Да, это посеет в них семена зависти от осознания, что я смог вернуть своих павших родителей из-за того, что мне повезло получить их души в свою печать, но кто сказал, что мне обязательно нужно иметь души тех или иных людей, чтобы получить их? Орочимару на собственном примере доказал, что в этом мире существует техника, которая способна обращаться в загробный мир, забирать из него души и создавать для них необходимый сосуд. Мне нужна лишь формула и условия, которые необходимы для ее создания. Конечно же, на словах это было легко и просто, но на деле такое искусство всегда требует определенного жертвоприношения. Я отчетливо помню, что ради призыва первого и второго Хокаге были использованы двое шиноби. Жизнь в обмен на жизнь, Да, хотя, даже это правило можно обмануть. Стоит мне ввести важные альтернативы, и тогда забрать из загробного мира нужную душу не будет представлять чем-то невозможным. Те, кто одержимы смертью, могут забыть, как правильно жить. Этот эгоизм и отрицание смерти могут привести к пагубным последствиям. Я могу побороть искушение постоянного избегания реальности и его ошибок, но это не относится к другим, особенно к Саске и Итачи. Они все еще подростки, которые были вынуждены слишком быстро повзрослеть, а моя сила и знания могут вернуть в их сознание это детское, эгоистичное, но вне всякого сомнения важное желание вернуть своих родителей, а позднее и весь клан, стереть ошибку, которую была создана не по их вине. Этим я займусь позднее. На данный момент мой приоритет заключается в захвате Учиха Мадара. Конечно же, я решил не утаивать свой будущий план и озвучил его Саске и Итачи. Джирайя не был посвящен из-за того, что в нем не было необходимости. В тот самый момент, когда я коснулся указательным пальцем своего лба и создал каплю в пространстве, то я смог буквально просканировать весь этот мир на наличие и обнаружение одной необходимой мне печати, даже если эта цель находилась за множествами барьеров. Минатанами Кадзи уже сражался с ним в прошлом, и я смог подтвердить с помощью своих новых возможностей, что четвертый Хокаге или мой отец смог оставить на его спине метку Бога Грома. В любой момент я могу переместиться прямо к нему и нанести удар тогда, когда он меньше всего этого ожидает. Конечно же, было очевидно, что Саске и Итачи беспокоились и опасались последствий моих действий, но лучшего плана, чем это, пока не было. Ни Саске, ни Итачи не могли предложить какой-то более приемлемой альтернативы, чем просто сидеть и ждать хода противника. Одна из главных причин, почему это была операция по захвату, а не по его убийству, заключалась в том, что была вероятность того, что его план может продолжить и исполнить кто-то другой. Это заставит их действовать куда более радикально и открыто, но, как я уже говорил ранее, я не собираюсь сидеть на месте и ожидать их хода. Возможно, я слишком спешу с этим, и лучше потратить время на тренировки и развитие, используя полученные знания в области рун, печати и клетками Хаширамы Синджу. Но где гарантии того, что наши враги тоже не воспользуются этим временем бездействия и будут становиться сильнее и захватывать джинчурики с их биджу? Правильно, их просто нет. Лучше раздавить паразита до образования опасного гноящегося опухоли. Мы стояли в середине большой свободной зеленой поляны неподалеку от деревушки, в котором проводил свое время Джирайя. Вокруг нас установлен в четырех разных местах в форме квадрата специальная печать, которая при активации лишает возможности любого шиноби произвести пространственные перемещения. Саске напряженно стояла в ровной стойке и удерживала левой рукой ножны своего ниндзита, а правая ладонь наготове также напряженно обхватила рукоять. Итачи стояла рядом с ней и держала специальную черную повязку, которую в прошлом использовала сама Саске для тренировок. Но еще она была использована для того, чтобы не дать Итачи после своего пробуждения ввести Саске в гиндзюцу и сбежать при первой удобной возможности. Эта повязка была особенна тем, что она не позволяла чакре проходить к глазам. Таким образом, с ее помощью можно было пресечь шиноби из клана Учиха или Хьюга использовать свое дадзюцу. А-ха-ха, устало подтянулся руками вверх и провел небольшую разминку. Поправил черную плотную майку без рукавов и черные штаны. Щелкнул костяшками пальцев и двумя короткими движениями головы также хрустнул шейными позвонками, отдаваясь в теле приятным облегчением. Саске не оценила моего беспечного и спокойного настроения и недовольно хмыкнула. В этом деле требуется хирургическая точность. Мое оружие слишком грубое и размашистое, а пространственные атаки могут разнести человеческое тело на куски. Именно поэтому, Саске, дай мне свое оружие ненадолго. Протянул я ладонь в ее сторону, на что она недовольно нахмурилась и прямо спросила: почему бы нам просто не переместиться вместе? Ах, опять это ее гордость клана Учиха. Она не любит, когда я сомневаюсь в ее способностях и силе, но тут дело несколько в другом, а потому я решил объяснить ей основную причину, почему на это иду лишь один я, а не вместе с ней. Понимаешь, Саске, я вовсе не сомневаюсь в твоей силе, но в чем я сильно сомневаюсь, так это в твоем духовном состоянии. Я знаю, что ты сильная духом и очень хорошо умеешь контролировать свои эмоции. Это твой Итачи талант, но это вовсе не означает, что вы лишены этих самых эмоций. Переживание и сомнение твоего будущего решения может сыграть с тобой в опасную игру. Предположим, Саске, мы переместились прямо к нему. Я лишаю его возможности избежать нашей внезапной гарантированной атаки. Какова вероятность того, что тебя посетит мысль о том, чтобы уничтожить его раз и навсегда. Все же, он стал причиной стольких разрушений и гибели людей, что этот эгоистичный, праведный и правильный акт поможет ощутить облегчение от того, что кто-то вроде него больше не сможет сеять разрушение и смерть ради достижения своей цели. Я не испытываю к этому противнику ненависть, злобу и обиду за то, что он забрал у меня моих родителей, но что насчет тебя, Саски? Ты сдержишь себя от этого, ты можешь просто проигнорировать тот факт, что он забрал моих родителей, косвенно убил твоих родителей, стал причиной уничтожения твоего клана и рано или поздно решит прийти за мной. Все эти вопросы не требовали ответа. Ее мучительное выражение, искаженное в обиде и тихой злости, все уже заранее передавало. Я старался не обвинять и не критиковать ее, а озвучить простые факты. Этот Учиха Мадара нам пока нужен живым. Нам необходимо узнать обо всех его сообщниках и запасных планах, которые могут стать для нас проблемой. Я не могу просто поверить в то, что этот человек не имеет поддержки со стороны. Мне было все равно, будет он говорить добровольно или нет. Есть множество способов заставить человека говорить. Саски вернула себе маску спокойствия и безразличия и без лишних слов просто протянула свой ниндзита в ножнах. Спокойно протянул правую ладонь вперед, обхватил рукоять и резком легком движении высвободил лезвие из ножен в режущем грубом потоке ветра, слегка колыхая зеленую траву под ногами. Не в моем стиле. Да от клинка ощущается недовольство. Видимо, ей не нравится быть использованным в руках того, кто не использует элегантные движения и стиль ветра. Провел еще парочку пробных взмахов и, удостоверившись в податливости, уже просто положил тупой стороной клинок себе на плечо.